Казалось, после разговора с Викторией ничто уже не способно потрясти Антона. Притупились мысли и чувства, по-стариковски согнулись плечи. Но объявление Шницлера подействовало как нашатырь на человека в полуобморочном состоянии. Ошарашенный, потерявший дар речи, Антон хватал воздух ртом. «Вы с ума сошли, профессор? Я никто, я даже не студент. Это просто незаконно, это противоречит всем существующим правилам». Вот что крикнул бы он Шницлеру, задержись тот в коридоре хоть на секунду. Но мефистопельский халат скрылся за углом, оглушительно хлопнула дверь. Скрежетнул ключ. Профессор заперся у себя. Что ему правило? Разве Шницлер их когда-либо придерживался? И вообще он прав, что отстранил анестезиолога от операции. Вдруг у Леопольда действительно грипп, испанка. Пациент и так очень слаб. Что не стал переносить операцию на другой день, тоже прав. Подготовительный укол морфия уже сделан. Для организма больного это потрясение, и оно может быть оправдано лишь, если предваряет последующий наркоз. И, наконец, жалко Викторию. Что ей, терпеть муку нового ожидания? О себе же думать нечего. Мало ли, что ты боишься ответственности, а самоуважение потерять не боишься? Насчет того, что протокол анестезии ты знаешь не хуже Леопольда, Шницлер опять-таки прав. Нечего изубрить. 100 раз прочитано, изучено, перепроверено. Ты не раз видел, как это делается. А если что, профессор подскажет. Насколько Антон себя не успокаивал, надевая светло-зеленый халат и протирая руки дезинфектантом в предоперационном отсеке, а поверить все-таки не мог. Я буду участвовать в операции Лоуренса. Нет, это совершенно невозможно. А вдруг от нервов что-то перепутаю или замешкаюсь? Ведь тогда вся вина ляжет на меня. Яростно полируя очки, чтобы на стеклах не осталось ни пылинки, повязывая шлем, обязательный для всех, кто не обрит наголо, заклеивая брови, Антон отчаянно паниковал. Из-за стены глухо рычало пианино. Профессор в яростном темпе играл первую сонату Бетховена. Забыть обо всем постороннем. Сосредоточиться на деле. Нет никакого Лоуренса Рэндома. На столе не он, а говяжья туша на мясном прилавке. Виктории же вообще не существует. И сам Антон не еж, ощетинившийся нервами, а бесчувственная, не ошибающаяся машина. Ходячий наркоаппарат Роддрегера. Он все же просмотрел план анестезии еще раз. Последовательность действий, все дозировки и пропорции – были аккуратно по графам расписаны злосчастным Леопольдом. И внизу стояла завитушистая подпись Шницлера. Из операторской выглянула фрейлин Нольде, старшая сестра. Она работала с профессором уже лет 15. Вряд ли у какого-нибудь хирурга когда-либо была столь преданная помощница. Какая женщина согласилась бы ради стерильности выщипать ресницы и выбрить брови? Неудивительно, что операционная сестра так и осталась фрейлен. «Вы готовы, доктор?» «Прошу проверить аппаратуру», — сказала она. Даже сквозь повязку было видно ободряющую улыбку. И доктором его, конечно, она назвала с той же целью — ободрить. «Да-да, иду». Операционный зал номер 3, закрепленный за Шницлером, считался лучшим в клинике. Стены слепили белизной, аппаратура содержалась в идеальном порядке и сверкала, как столовое серебро у хорошей хозяйки. Да и стол с переменным углом наклона был совсем неплох. Зря профессор ругался. Антон проверил калибровку на наркозной машине. Все было точно. 81% закиси азота, 17% кислорода, 2% эфира. Бедный, добросовестный Леопольд приготовил целых 3 ингаляционных маски. Не забыл и про запасную трубку. Отдельно лежали 2 заправленных шприца. Один на случай шока, другой на случай коллапса. Если, не дай Боже, понадобится, колоть будет кто-то из сестер. Фрейлин Нольде или фрейлин Нитти. У них рука не дрогнет. Младшая, итальянка, склонилась над пациентом, который уже лежал на столе, и что-то ворковало нежным голосом с мягким приятным акцентом. Подходить к ним сейчас было нельзя. Это могло вывести Лоуренса из полузабытья, в которое погрузил его релаксирующий укол. Итальянка была тоже в шлеме наподобие летчицкого и с залепленными бровями. Кстати сказать, Антон ни разу не слышал, чтобы профессор уговаривал хорошенькую фрейлин Нитти удалить волосяной покров. Может быть, Шницлеру все же не чуждо что-то человеческое? Мысль была неуместно легкомысленная. Но Антон ей даже обрадовался. Сам чувствовал, что излишне напряжен. Хоть чуть-чуть бы расслабиться. Гердоктор, младшая медсестра, тоже обратилась к нему с небывалой почтительностью. Интересно, это они с фрейлин Нольде между собой договорились его так называть, или Шницлер велел? Можете приступать. Геррендом готов. Уже? А профессор? Едва не вскрикнул Антон, охваченный паникой. Но пианино уже умолкло. Это значило, что Шницлер переодевается. Он любит приступать к операции сразу, на волне вдохновения. На лицо Лоуренса лучше было не смотреть. Но краем глаза Антон увидел, что пациент рассеянно, мечтательно улыбается. «Антуан! Антуан!» — пролепетал полусонный Лоуренс. «А где Вики? Вики, я тебя не вижу». «Да, фрейлин Нитти права. Самое время. Все будет хорошо. Спите», — сказал Антон. Надел на Рэндома маску, повернул краник, сосредоточенно следя за шкалой. Сестры сами знали, что делать. Крепко взяли пациента с двух сторон. Веселящий газ мог вызвать конвульсии. Это еще ничего, главное, чтобы не начался кашель или, того хуже, рвота. «Плавней, медленнее», — шептал Антон, прибавляя газа. При помощи ларингоскопа ввел трубку в трахею. Манипуляция прошла идеально, как на муляже. Раз, два, три, четыре. «Кажется, все нормально», — неуверенно сказал Антон, приподняв пациенту веко. Старшая медсестра подтвердила. «Все отлично, гердоктор». Шницлер будто подслушивал под дверью. Она стремительно распахнулась, и профессор вошел быстрым, беззвучным шагом. Его развивающийся халат был похож на пурпурную тогу. Лысые брови сдвинуты, глаза над маской слегка затуманены, будто у сомнамбулы. «Дыхание автономное, ритмичное», — доложил Антон. «Тонус зрачков и мышц в норме». «Датчики подключены», — подхватила фрейлин Нольде. Она отвечала за работу следящей аппаратуры, электрокардиографа и кемографа. «Давление в норме. Пульс 180, но постепенно падает. Дыхание 30». Младшая сестра, в обязанности которой входила подготовка инструментов, не сказала ничего. Это было лишнее. «180 и 30?» — хмыкнул Шницлер. «Подождем. Установите пока угол и приготовьте материал». Он не объяснил, как именно поднять и повернуть операционный стол. Сестры и так знали. Противным словом «материал» профессор называл во время операции пациентов. Но все-таки не кусок говядины. Лоуренса перевернули на правый бок. Левую руку подняли, пристегнули к дуге. «Операционное поле!» Старшая сестра смазала костлявый бок йодом. Младшая прикрыла периферию полотенцами. «Пульс 90, дыхание 20», — сказал Антон, которому сейчас полагалось следить за приборами. Шницлер кивнул. «Начинаем!» У него была привычка во время операции проговаривать вслух все, что он делает. Нечто вроде магического заклинания. Ассистентам же разрешалось открывать рот лишь в случае крайней необходимости. «Начали! Опля!» Он ловко сделал надрез скальпелем вдоль межреберья. Фрейлин Нольд быстро ухватывала кровоточащие сосуды зажимами, перевязывала, отрезала концы ниток. Антон поймал себя на том, что даже не морщится от вида крови. Так завораживала эта слаженная, почти механическая работа. Инструменты хирургу подавала фрейлин Нитти, покошачьи быстрые и точные в движениях. Приняла окровавленный скальпель, сунула прямо в пальцы Шницлеру нечто по виду похожее на разводной ключ. Как он называется? «Ах, да, реберный расширитель». Шницлер решил не перепиливать ребра, чтобы облегчить процесс послеоперационной реабилитации. Он просто их раздвинет, хоть это и сильно усложнит его задачу. «Держалки наперекарт!» Медсестра подала пинцет и иглодержатель с шелковой нитью. Через 10 секунд уже были готовы 2 специальных шва — держалки. «Еще разрезик!» — промурлыкал профессор, разрезая ножницами перикард между швами. Если он начал говорить нараспев, значит, доволен ходом операции. Антон шумно вздохнул, лишь сейчас заметив, что до сего момента еле дышал. «А вот и левое предсердие! О, ну и размерчик!» Антон покосился на операционное поле. Оно почти целиком было занято огромным малиновым предсердием, а желудочка видно не было. Он там, в глубине, маленький, темно-синий, придавленный гигантским предсердием. Типичная для митрального стеноза картина. Сердце судорожно сокращалось, и Антон поскорее отвернулся. В конце концов, его дело сейчас следить за показаниями приборов. Ох, нельзя было отвлекаться. Пульс учащается, профессор. «Умеренный коллапс правого легкого», — спокойно ответил Шницлер. «Это нормально, коллега. Что нужно сделать?» Нашел время экзаменовать. «Провентилировать», — вспомнил Антон и увеличил подачу газа. Шницлер застыл, не сводя глаз со шкалы аппарата. «Клара!» — приказал профессор. Фрейлин Нитти быстро подошла к Антону, и он с облегчением посторонился. Шницлер прав. У итальянки больше опыта и чувствительней пальцы. Сейчас требовалась абсолютная точность и плавность. «Ждем 5 минут, потом приступаем!» Пока пульс приходил в норму, профессору промокнули мокрый лоб. Антон смотрел на круглые настенные часы и думал: сейчас начнется самое опасное. Во-первых, может произойти остановка сердца из-за шока. В этом случае Лоуренса еще, возможно, удастся спасти. Но если там тромб, и он оторвется, или же хирург, действующий вслепую, на ощупь, слишком сильно расширит отверстие, и возникнет регургитация, обратный ток крови. «Продолжаю». Шницлер сунул палец в рану. Нащупал границу предсердия и желудочка. «Ощущаю отчетливое диастолическое дрожание. Шить кисет!» Фрейлин Нольде быстро и мелко задвигала руками. Клала на ушко предсердие круговой шов в виде кисета. «Хорошо. Зажим на ушко. Теперь пинцет. Ножницы». Профессор дернул ухом в сторону Антона, и тот спохватился. Сейчас место анестезиолога по правую руку от хирурга, у изголовья. Фрейлин Нитти осталась у кислородной машины. «Отсекаю выше зажима. Мыть палец!» Самую ответственную часть операции Шницлер собирался провести голым пальцем. Медсестра стянула с его правой руки перчатку и подала металлический стакан, наполненный спиртом. Профессор поболтал указательным пальцем в стакане. Потом на мгновение разжал зажим и быстро скользнул пальцем внутрь сердца. Медсестра сразу же аккуратно затянула кисет. У высококлассного хирурга пациент не должен потерять ни единой лишней капли крови. Теперь палец хирурга, обтянутый кисетом, плотно закрывал отверстие в предсердии и полностью находился внутри сердца. «Провожу пальцевую ревизию. Отлично выраженный стеноз, без ревматических бляшек. И тромба вроде нет», — с удовольствием объявил Шницлер. «Внимание!» «Делаю!» — этот сигнал адресовался Антону. «Сейчас палец перекроет кровоток. Анестезиолог должен быть начеку». Фрейлин Нольде, глядя на секундомер, начала считать. 1, 2, 3, 4. «Передняя комиссура пошла. Хорошо», — приговаривал доктор, будто сам себя убеждая. «Это очень Простая, совсем простая процедура. Так, так. Есть. Заднюю не успеваю. Антон и остальные неотрывно следили за кимографом. 20, сказала сестра, и хирург немедленно вынул палец. После 20 секунд, согласно плану операции, сердцу нужно было дать поработать, пока не восстановится давление и пульс. Младшая медсестра выжидательно смотрела на Антона. Он спохватился. «Кислород!» Через 5 минут Шницлер продолжил. В следующие 20 секунд он убирал спайки уже задней комиссуры. Потом опять кислород и перерыв. «Запущенный случай», — сказал он, пока фрейлен Нольде любовно обтирала ему лоб и глаза. «Задняя комиссура ригидна, плоховато поддается. Понадобится 3-й заход». И все повторилось еще раз. Но вот профессор закатил глаза к потолку, будто к чему-то прислушиваясь. «Пожалуй, можно закругляться». «Чисто. Пациент молодец, и мы молодцы. Сейчас будем зашивать». 2 чувства испытал Антон в эту секунду. Первое было на поверхности, лучезарное и сильное. Неимоверное облегчение. Но где-то позади паучьей тенью маячило и другое. И стоило ему вытащить на свет, расшифровать этот иероглиф. Он означал «теперь уж надеяться не на что». Как стрелки приборов разом закачались, поползли справа налево. «Черт, черт!» — вскричал Шницлер. «Давление упало! Мне не добраться до желудочка!» При кардиогенном шоке во время операции хирург, Антон помнил по лекции, может прокачать сердце рукой, но только не при боковом доступе. Рука просто не дотянется до желудочка. Здесь спасет только укол. Теорию он помнил очень хорошо, да и в предоперационной инструкции этот случай был предусмотрен. Но стоял и не мог пошевелиться. «Инъекцию, живо!» — крикнул профессор. Антон посмотрел на медсестер. Уколы — это по их части. Но фрейлин Нольда держала зажимы, а фрейлин Нити подавала кислород. Свободной рукой Шницлер щелкнул Антона по носу. «Коллега, очнитесь!» «Я?» «Ну, а кто же еще?» «Вот и шприцы лежат, камфора с кофеином на случай коллапса и морфий на случай кардиогенного шока». Антон бросился к столику. Черный иероглиф закачался перед глазами. Теперь он означал «перепутай шприцы». «Никто тебя не обвинит, ты никакой не анестезиолог и не должен быть на операции. Перепутай, и она будет твоей». Он лишь головой качнул. «Ну, душа, ну, потемки». Схватив шприц с морфием, кинулся обратно под правую руку хирурга. «Колите! Просто в мышцу! Это же просто!» Шницлер кивнул на руку пациента, пристегнутую к дуге. Антон выдохнул, ввел иглу, плавно нажал на поршень. «Что там? Не вижу!» — крикнул профессор итальянки. «Давление 50», — отвечала она через несколько мгновений. «Поднимается». Все, что происходило потом, Антон наблюдал словно через аквариум с водой. Замедленные движения, покачивание цветных пятен. Красного — Шницлер. И 2 розовых. Медсестрам полагались халаты розового цвета. Работа анестезиолога закончилась. Навалилась опустошающая расслабленность. «Все. Больше от меня ничего не зависит», — лениво думал Антон. «Как выйдет, так и выйдет». «Шов, шить перикард, шить мышцы, шить кожу», — доносились команды профессора. Он тоже ничего не делал, лишь смотрел, как работает иглой фрейлин Нольде. По части швов она была виртуозом. Звякнул в тазу ненужный уже реберный расширитель. Верный признак скорого окончания операции. Очнулся Антон, только когда Шницлер хлопнул его по плечу. «Поздравляю с первой операцией, коллега!» «Из какой?» «Не знаю, перенесет ли пациент восстановление, но результат виден уже сейчас. Глядите, конечности теплые и порозовели. Цианоз исчез. Нормальное кровообращение восстановлено». Антон механически потрогал руку Лоуренса. Она всегда ледяная и действительно была теплой. «Герр профессор», — торжественно произнесла фрейлин Нольде, — «вы лучший хирург современности». Вторая медсестра не осмелилась говорить комплименты, но протирала Шницлеру голый череп с такой нежностью, что Антон подумал, а ведь итальянка, пожалуй, влюблена. Они обе влюблены в Шницлера. Как много вокруг любви. Радоваться преждевременно. Профессор сделал строгое лицо. Давайте посмотрим, как он будет выходить из наркоза и переживет ли ночь. И не забывайте про возможность инфекции. Все возможно и даже весьма возможно. Но если раньше у нас был один шанс из десяти, то теперь один из двух. Если, конечно, никто здесь не допустит ошибки. И выведением из наркоза, и ночным дежурством будут заниматься медсестры в специальном реанимационном блоке, которым Шницлер очень гордился. «Не отлучаться от пациента ни на шаг», — инструктировал он помощниц. «Я часок посплю и присоединюсь к вам. Но если что, немедленно будите». Физиономия у него была сонная, глаза слипались. После операции профессор всегда заваливался на диван у себя в кабинете, регенерировал энергетические потери. «Проводите меня, Клобуков, потом переоденетесь». Он взял Антона под руку, повел за собой. «Вам тоже нужно отдохнуть. После своей первой операции я, знаете ли, упал в обморок. Не беспокойтесь о вашем англичанине. Теперь все зависит от крепости его организма. А уж мои барышни, будьте уверены, оплошки не сделают. Я тоже буду ночевать в клинике. А вы идите к прекрасной мисс Рэндом и порадуйте ее хорошей новостью». «Разве вы не хотите сделать это сами, профессор?» «Мне ее охи и благодарности ни к чему». Шницлер лукаво подмигнул своим ящеричьим веком. «А вы, я заметил, красотки неравнодушны. Можете даже сказать, что это вы спасли ее братца. До некоторой степени так оно и есть. А про то, что опасность остается, не говорите. У англичанки, судя по синюшности кожи, у самой сердечная недостаточность. Понервничала и хватит. А то, не приведи Господь, свалится с приступом». Антон рванулся бежать к Виктории. «Скорее, немедленно». Но профессор цепко удержал его за рукав. «Погодите! Прежде чем я лягу, мне нужно кое-что вам сказать. Не вертитесь, слушайте меня внимательно. Есть вещи поважнее вашей англичанки». «Важнее Виктории? Что за чушь? Отпусти же ты меня, старый зануда!» Но пришлось изобразить вежливый интерес. «Да, профессор?»